Часть 10. Выходя из здания школы, я испытывала странное чувство поражения, хотя не знала, кому именно проиграла. Несмотря на то, что учебный день закончился и все прошло, остаток времени я, вероятнее всего, проведу в комнате, выделенной читой Хакобе, предаваясь депрессии. Однако дойти до дома без приключений мне не удалось. «Даже до дома не можешь нормально дойти?» Я не перестаю удивляться самой себе. Вон до чего уже докатилась. Тем не менее убеждена, что не только я одна виновник этого несчастья. У меня есть определенного вида мазохистские наклонности. Но точно так же я склонна нещадно винить других, когда ситуация к тому располагает. Я же мусор как-никак. Пока мы с Юругасой Амико разговаривали на крыше, после чего я впустую тратила время, слоняясь одна по классной комнате, солнце уже село, и наступили сумерки. Но кто бы мог подумать, что на пути к школьным воротам меня будет поджидать небольшая группа из трех девочек. Согласно информации, полученной от Юругасы Амико, одну из них звали Судзубаяси Лили. Это кто-то типа лидера нашего класса. А вот две другие... Две другие, судя по всему, Кахай из ее кружка. Не знаю, что это за кружок, но явно что-то связанное со спортом, так как все они одеты в тренировочные костюмы. Вероятно, эти трое шли по домам после занятий. Однако Судзубаяси Лили должна, по идее, давно покинуть кружок. Причем не важно, чем они там занимались, поскольку учатся в выпускном классе. Но насколько мне известно, старички... Бывает, частенько проведывают родной коллектив. Кажется, они идут вместе. Или же это Кахай преследует Судзубаяси? Нет-нет, они не донимают ее. А наоборот, желают самого наилучшего и говорят, что будут скучать. Интересно, каково это, когда Кахай к тебе так привязаны? Судзубаяси. А ее полное имя, да-да, вроде бы Судзубаяси Лили. Я бы, может, и отважилась заговорить, если бы столкнулась с ней в пустом классе. Но сейчас время было неподходящее. Даже неудачное. Неприятные ощущения, которые я испытала, посмотрев план рассадки, вымотали меня полностью. И в таком подавленном состоянии даже ни с кем не хотелось разговаривать. А только сделать вид, что никого не замечаю, и по возможности пройти мимо. К счастью, Судзубаяси Лили, кажется, увлечена разговором со своими Кахай, поэтому с моей стороны было бы невежливо прерывать их. Я заранее придумала более-менее правдоподобную отговорку. Однако эта троица немного опередила меня, а они вдруг резко развернулись и перегородили ворота. Будто специально, чтобы не дать мне пройти. Будто они загнали меня в ловушку. А, на лице Судзубаяси Лили почему-то читалась гордость. По крайней мере, мне так показалось. А, ясно. Она хочет поиздеваться надо мной. Я поняла это потому, что сама когда-то была задирой. Точнее, у меня был период в жизни, когда я без разбора кидалась на всех подряд. Трудно сказать, что я полностью избавилась от этого недостатка. Поиздеваться надо мной. Выходит, последним событием этого учебного дня станут разборки с одноклассницей. Это явно не входило в мои планы. Ни один человек не жаждет попасть в разборки, в том числе и я. Нет, все-таки наша встреча – чистое совпадение даже для Судзубаяси Лили. И она, судя по всему, хочет воспользоваться им по максимуму. Да уж, и вправду неудачное время. Эх, ну почему сейчас? Кажется, начинаю понимать, что чувствовала Юругаса Амико, скрываясь от моего назойливого преследования. Я осознавала, что моя попытка обречена на провал, но все-таки развернулась и поспешила назад, притворившись, будто что-то забыла в школе. Но меня тут же окликнули. «Эй, новичок!» Все, деваться некуда. «Че это ты поздно до дома топаешь? Обожди, есть о чем побазарить!» Я хотела ответить, мол, нам не о чем с тобой разговаривать, и обойти ее. Но те две кахаи встали у меня на пути, не давая прохода. Блестящая комбинация, как будто все спланировано. У меня не было и шанса прорваться, даже если бы попыталась. К тому же, судя по их костюмам, они девушки спортивные. Решено. Отныне всякий раз, пережив горький опыт, каким бы ничтожным он ни был, Я буду приходить в старшую школу на Эцу и бить Арараги. Буду выплескивать свой гнев на него. Мне хватило просто представить эту картину, чтобы успокоиться. И лицо исказило слабая улыбка. Похоже, она слегка напугала тех двух кахай. Неудивительно. Да так, что девушки чуть отступили под напором моей неслыханной дерзости. Но Сензигахара Лили не дрогнула, а только нахмурилась. Да уж, неспроста она лидер. Лидер. Кстати, было одно время, когда я считала себя лидером. Но это было очень и очень давно. Может, я не могу влиться в общество, потому что не нахожу душевного спокойствия, если не занимаю позицию лидера? У меня просто не получается держаться наравне с другими людьми. Я всегда знала, что так оно и есть, но не находила сил признаться в этом самой себе. Следуя такой логике, можно со 100-процентной уверенностью заявить, что Судзубае Силили была настоящим лидером. Но я решила так не потому, что она загнала меня в угол. Я еще утром во время приветственной речи почувствовала, что над ней витает какая-то специфическая аура. Мне и без лекции Юругасы Амика было вполне понятно, что Судзубае Силили занимает особое положение. Именно поэтому я и посчитала, что с ней будет трудно подружиться. Но если наше знакомство начнется таким образом, то я буду бесконечно жалеть, что не подошла к ней раньше. Ладно, упущенного не вернешь. Давай, нагруби мне. Пусть это будет очередной горький опыт. Ведь тогда я смогу пойти к Арараги и избить его. Ну же, только дай мне предлог. Издевайся надо мной сколько душе угодно. Если хочешь, я сама дам тебе повод. Подумав об этом, я спросила у нее с излишней манерностью. Полагаю, у тебя ко мне какое-то дело, Судзубае Ситян? Две кахай в ответ тут же захихикали, видимо, посчитав речь приезжей смешной. Или же они успели перемыть мне косточки, обсуждая по ходу занятий в кружке, как новенькая ученица провалилась с треском и опозорила себя. А теперь, наверное, думали что-то вроде: «Но неужели она смогла хоть где-то не запнуться?» А вот самой Судзубае Силили моя провокация, похоже, не понравилась. Она даже не улыбнулась. Специально, да? Чтобы все выглядело как мое очередное фиаско? Уловив настрой сэмпай, две кахаи прекратили нервно хихикать. Между нами повисло неловкое молчание. Или это Судзубае Силили приказала кахаям перестать смеяться? Ладно, не буду заморачиваться. Судзубае Силили не понаслышке знала, как я облажалась в первый день в новой школе, поэтому мне не было никакого смысла важничать и строить из себя крутую. Думаю, она уже поняла, из какого я теста. Но в таком случае странно, что она решила поиздеваться надо мной именно сейчас. Хочет покрасоваться перед своими кахаями? Думаю, если она изобьет такого отброса, как я, на ее популярности это негативно скажется. Куда лучше проявить доброту? Помочь бедному новичку вырваться из плена ошибок и подать руку упавшему? Ведь самостоятельно он не выберется. Если поступить так на глазах своих кахаев, можно завоевать их уважение, да? Я, как обычно, ушла в свои эгоистичные мысли. Судзубае Силили сказала нечто вроде: «Для твоего же блага стараюсь», как будто поняла, что у меня на уме, без всяких слов. Не уверена, что правильно разобрала ее речь, поскольку услышала какую-то смесь диалектов. Но, похоже, она сказала именно это. Знаю, что еще не привыкла к здешнему говору, и лучше не строить завышенных ожиданий и не радоваться раньше времени, поскольку попала я в далеко не дружелюбный класс. Радоваться раньше времени? Когда Ойкуро Садати в последний раз радовалась? 2 года назад? Какой я вообще предстаю в глазах окружающих? Может, прозвучит неожиданно, однако я даже не представляю, насколько безобразно выгляжу со стороны. Одноклассники, понаблюдав за моими провалами, наверное, и вовсе считают, что я только придуриваюсь. Но это все равно удивительно. Каждую секунду моей жизни я словно борюсь за существование, так что досадно, когда окружающие считают меня каким-то клоуном. Но как бы сильно я на этом не настаивала, результат всегда один. Я стараюсь изо всех сил выжить, при этом в глазах окружающих выгляжу полной дурой и неудачницей. Если Судзубае Силили собирается объяснить, как нужно вести себя в нашем классе, разумно состроить серьезное или даже подавленное выражение лица и молча ее выслушать. Впрочем, скудоумные и слабовольные личности не пристало говорить разумным. Я даже не знаю, сколько еще смогу сохранять самообладание. Хоть бы этот разговор побыстрее закончился. Дайте уже пойти домой.